Часть вторая. Глава первая. Пещерный лев. Прошло два дня. Зур все еще был слаб, но уже мог держаться на ногах. Теперь он имел возможность надолго покидать хижину, чтобы разведать местность вниз по течению большой реки. Он прошел вдоль берега более 15 тысяч шагов, но ему так и не удалось найти надежного убежища. Правда, кое-где у воды высились отдельные скалы, однако расселенные и углубления в них были слишком узкие и малы, чтобы дать приют человеку. Зур уже подумывал о том, чтобы вырыть убежище в земле, но это было бы слишком долгим и трудным делом, и кроме того, уламры всегда испытывали отвращение к подобного рода жилищам. Поэтому друзья удовольствовались тем, что укрепили, сколь возможно, хижину из лиан, сделав ее неприступной даже для крупных хищников. И все же слон, носорог, гиппопотам, стадо гауров или буйволов легко могли разрушить ее. Само местоположение хижины привлекало к ней внимание хищников, рыскавших вокруг в прибрежных зарослях и чащах. Близился конец весны. Неистовый зной солнечных лучей обрушивался на воды большой реки, нездоровые испарения поднимались по ночам с ее поверхности к звездному небу, и туман окутывал окрестности непроницаемой пеленой еще долгое время после того, как на востоке загоралась заря. В одно жаркое утро Зур почувствовал, что силы его восстановились. Подойдя к Уну с тоской, смотревшему вдаль сквозь окружающую хижину зеленые заросли, человек без плеч сказал: «Сын земли готов следовать за Уном». Молодой уламр с радостным восклицанием вскочил на ноги и стал собирать разбросанное на полу хижины оружие. Густой туман еще лежал на широкой речной глади. Молодые гиппопотамы с довольным ворчанием резвились в заводях. Стаи птиц стремительно проносились мимо. Ун и Зур выбрались из хижины и двинулись вниз по течению большой реки. В полдень друзья расположились на отдых под сенью скипидарных деревьев. У них был запас сушеного мяса, съедобных корней и грибов, которые они поджарили на маленьком костре из сухих сучьев. Он поглощал пищу с радостной торопливостью молодого волка. Зур же ел медленно, наслаждаясь ароматом еды и ее вкусом. Вокруг царила полуденная тишина. Все живое словно оцепенело от зноя. Слышался лишь неумолчный говор речных струй да сухой треск цикад. Зур, еще слабый после полученных ран, скоро уснул, но сын быка бодрствовал, охраняя сон друга. Когда тени деревьев на равнине удлинились, Ун и Зур снова пустились в путь и шли до тех пор, пока синие сумерки не окутали землю. На завтра и в последующие дни они упорно продолжали двигаться вниз по реке, продираясь сквозь джунгли, обходя болота, переправляясь через ручьи и речки, впадавшие в большую реку, прокладывая себе дорогу в густых кустарниках. На утро девятого дня путники увидели вдали скалистую гряду, тянувшуюся более чем на 1000 шагов по самому берегу реки. Острые вершины вздымались высоко к небу. С другой стороны гряды скалистые отроги доходили до самой опушки густого леса. Два глубоких ущелья прорезали каменную громаду. В расселинах гнездились соколы и орлы. Ун громко вскрикнул от радости. Он унаследовал от своих предков любовь к каменным жилищам, расположенным близ текущих вод. Зур, более спокойный, внимательно рассматривал местность. Они обнаружили несколько нависших над рекой утесов, похожих на те, которые служили укрытием для племени уламров, когда в скалах не оказывалось подходящей пещеры. Но для двух человек такое укрытие не было достаточно надежным. Ун и Зур шли вдоль скалистой гряды, тщательно исследуя каждое углубление, каждую трещину в базальтовых скалах. Они знали, что иной раз небольшое отверстие ведет в глубокую и обширную пещеру. Зоркий глаз Уна скоро заметил в отвесной скале расселину, расположенную на довольно большой высоте. Узкая внизу, она постепенно расширялась кверху. Для того, чтобы добраться до нее, надо было сначала подняться на горизонтальный выступ скалы, а затем вскарабкаться по каменной стене на небольшую площадку, где могли свободно поместиться трое человек. Молодые воины без труда поднялись на горизонтальный выступ, но для того, чтобы достичь площадки, Уму пришлось встать на спину Зуру. Очутившись наверху, молодой уламр попытался протиснуться в расселину. Некоторое время он продвигался боком, затем проход расширился, и он оказался в низкой, но обширной пещере. Он осторожно обошел ее кругом и внезапно остановился перед углублением в задней стене. Узкий подземный коридор, круто спускаясь вниз, уходил в темноту. Прежде чем продолжить дальнейшие исследования, он решил поднять на площадку Зура. Он выбрался наружу и сказал: «Пещера большая, но у нее, возможно, два выхода. Он еще не видел конца прохода». И нагнувшись, он протянул Зуру копье. Ухватившись за его конец, человек без плеч поднялся по отвесной стене, цепляясь ногами за шероховатости камня. По мере того, как он поднимался, он выпрямлялся и отступал назад к входному отверстию. Когда Зур очутился наконец на площадке, Уламар повел его вглубь пещеры к подземному коридору. Темнота мешала им двигаться быстро, слабый запах хищного зверя вызывал беспокойство. Они уже подумывали о возвращении, как вдруг увидели внизу в конце прохода тусклый свет. «У пещеры есть другой выход», — прошептал Зур. Он с огорчением кивнул головой, продолжая осторожно продвигаться вперед. Спуск стал более пологим. Свет вначале слабый, постепенно усиливался. Он шел из длинной зигзагообразной щели в скале, слишком узкой, чтобы сквозь нее мог протиснуться человек. Несколько летучих мышей, испуганных появлением молодых воинов, носились с пронзительным писком над их головами. «Ун и Зур, хозяева пещеры!» — громко воскликнул сын быка. Зур заглянул в щель, пытаясь рассмотреть, что находится за ней. Внезапное рычание заставило его отпрянуть. В обширной пещере он увидел огромного зверя, напоминавшего одновременно и тигра, и льва. У него была густая черная грива, мощная грудь, более широкая, чем у Гаура, длинное и гибкое туловище. Ростом и массивностью мускулов зверь превосходил всех известных Уламрам хищников. Огромные глаза горели в полумраке то желтым, то зеленым огнем. «Пещерный лев!» – в страхе прошептал Зур. Зверь стоял перед щелью и яростно хлестал себя по бокам длинным хвостом. Ун, в свою очередь, посмотрел на хищника и сказал: «Это лев-великан!» Он снял с плеча копье и хотел метнуть в зверя, но Зур удержал его руку. Ун не может нанести сквозь щель достаточно сильный удар, чтобы убить пещерного льва. Ему даже трудно будет попасть в него. И сын земли указал на выступы базальта, которые могли ослабить или остановить полет копья. Но он и сам понял, как опасно было бы бессмысленно раздразнить хищника. Разъярившись, он мог покинуть логово и отправиться на поиски нарушителей своего спокойствия. Зверь тем временем стал успокаиваться. Он, по-видимому, был сыт и не собирался выходить на охоту этой ночью. Наполовину съеденная туша анагра валялась у выхода из пещеры в груди обглоданных костей. «Быть может, Ун и Зур смогут поставить зверю ловушку?» – пробормотал человек без плеч. Еще несколько мгновений до них доносилось громкое и хриплое дыхание хищника. Затем лев отошел от стены и лениво улегся на полу пещеры среди разбросанных костей. Гнев его проходил быстро. Ни разу в жизни могучему хищнику не довелось испытать страх перед другим живым существом. Ни один зверь не осмеливался противостоять его чудовищной силе, разве что носорог, безрассудный в своей слепой ярости. Огромные слоны, правда, не боялись пещерного льва, но всегда избегали единоборства с ним. Вожаки гауров, гаялов и буйволов, бесстрашно защищавшие свои стада от тигров и леопардов, содрогались от ужаса при встрече с пещерным львом. Он был неизмеримо сильнее всех других хищников. Существа, находившиеся по ту сторону базальтовой стены, напоминали по запаху гиббонов или резусов, животных слабых и беззащитных, которых пещерный лев мог убить одним ударом могучей лапы. Ун и Зур вернулись в верхнюю пещеру. Близкое соседство хищника вселяло в них мучительное беспокойство. Правда, пещерный лев жил по ту сторону скалистой гряды и, вероятно, никогда не охотился днем, но случайная встреча всегда была возможна. И это убежище, такое удобное и безопасное, доступное лишь людям, летучим мышам и птицам, теперь оказывалось сомнительным и ненадежным. И все же молодые воины решили не покидать пещеру до тех пор, пока не найдут другую, более подходящую. Сын быка сказал: «Ун и Зур будут выходить из убежища только тогда, когда увидят, что пещерный лев уснул в своем логове». «Пещерный лев слишком тяжел, чтобы лазать по деревьям», — добавил Зур. «Здесь кругом лес, и мы всегда сумеем укрыться среди ветвей». Несколько дней молодые воины прожили спокойно. Зур собирал съедобные корни и плоды растений, он добывал свежее мясо и приносил дрова для костра. Вечером они разводили огонь на площадке перед входом. Яркие отблески пламени отгоняли прочь рыскавших по равнине хищников, отпугивали летучих мышей, орлов и сов, обитавших в расселенных скал. Несколько раз в сутки Зур спускался по подземному коридору и наблюдал за логовом пещерного льва. Громадный хищник не проявлял больше гнева или нетерпения при виде человека. Запах молодого воина стал для зверя привычным и не тревожил даже во время сна. Иногда он подходил к щели и старался рассмотреть своими горящими глазами смутные очертания фигуры и лица человека. Однажды вечером сын земли сказал ему: «Ун и Зур не враги пещерного льва». Встревоженный звуками человеческой речи хищник заворчал и царапнул когтями базальтовую стену. «Пещерный лев сильнее Зура», — продолжал человек без плеч, — «но Зур хитер. Если пещерный лев, сын земли и сын быка заключат между собой союз, никакая дичь не ускользнет от них». Он говорил так без особой надежды на успех. Смутные воспоминания теснились в мозгу юноши. С детства он слышал рассказы о том, что в прежние времена люди племени Ва часто жили по соседству с крупными хищниками, а иногда даже охотились вместе с ними. Все племя уламров знало, что Нау, сын леопарда, некогда заключил союз с мамонтами. Зур мог часами размышлять об этом, особенно в спокойные дни. Он часто мечтал заключить союз с каким-нибудь могущественным животным, подобно тому, как это делали в свое время его предки или Нау. Но сам Нау не пытался больше дружить с мамонтами. Сделавшись вождем уламров, он скоро забыл о своем путешествии с Намом и Гавом и думал только о том, как бы найти для племени плодородные и богатые дичью земли, где люди могли бы жить в покое и довольстве. Племя становилось все многочисленнее, и охотиться стало труднее. Животные сделались пугливыми и держались на слишком большом расстоянии от охотников. Овладеть добычей можно было лишь с помощью хитрости, ставить ловушки, строить западни, рыть ямы. Здесь, в этой пещере, Зур мог без всякого риска для себя дотронуться до самой морды пещерного льва. Ему стоило лишь подойти вплотную к щели в скале и протянуть руку. Громадная фигура пещерного льва, его мощная грудь, величественная, словно высеченная из базальта голова, зеленый огонь его зрачков перестали пугать Зура. Всем своим существом он ощущал, что и сам становится для хищника знакомым. Говоря по правде, сын земли предпочел бы заключить союз с каким-нибудь менее грозным хищником. Но выбирать не приходилось. Приближалось лето. Свирепый зной обрушивался на землю. Он иссушал безводные степи, умножал и без того буйную растительность густых лесов, джунглей и сырых саванн. Непроходимые заросли скрывали берега большой реки. В зеленых чащах с ужасающей быстротой размножались всевозможные животные. Тысячи рептилий, моллюсков и земноводных копошились в сыром иле прибрежных заводей. Неисчислимые стада травоядных устремлялись из сухих степей на тучные пастбища у речных берегов. Львы, тигры и другие хищники, не обращая внимания на присутствие пещерного льва, охотились вблизи скалистой гряды. Ун и Зур покидали пещеру только по утрам, когда хищники спали, и возвращались в нее задолго до наступления темноты. Они узнали, что в дальнем лесу жил черный лев с двумя львицами, а у слияния большой реки с ее притоком – тигр и тигрица. Иногда во мраке летней ночи слышалось рычание приближающегося льва или пронзительный крик тигра. Пещерный лев отвечал им своим громовым голосом. В эти ночные часы Ун и Зур снова начинали думать о том, что им необходимо как можно скорее найти другое, более надежное убежище. Но едва лишь занималась заря, они забывали о страшных ночных голосах. Добыча делалась все обильнее, опасные хищники засыпали задолго до наступления утра. Зур говорил: «В другом месте будут другие львы, другие тигры или махайроды, но найдут ли сын быка и сын земли такую же удобную пещеру?» Ун ничего не отвечал на слова друга. Он мечтал о новых походах, хотел разведать новые земли. Иногда по утрам во время охоты он спускался вниз по течению до места слияния большой реки с ее притоком. Он смотрел издали на скалы, где находилось логовище львов, и страстное желание сразиться с хищниками внезапно охватывало его. Несколько раз молодой уламр поднимался вверх по течению притока, удаляясь на 2-3 тысячи шагов от того места, где жили львы. Случалось, он переправлялся на другой берег вплавь, либо прыгая с одного валуна на другой. Ему хотелось во что бы то ни стало узнать, какие степи и леса скрыты за туманной далью, какие звери там водятся, хороша ли охота. Он с тоской всматривался в синюю полоску леса, закрывающую горизонт, и, вернувшись в пещеру, долго не мог найти себе места. Во время этих отлучек Зур сушил на солнце нарезанные узкими полосками мясо и собирал съедобные растения. Несколько раз в день он спускался по подземному коридору, подходил к щели и, найдя пещерного льва бодрствующим, разговаривал с ним, приучая хищника к звукам человеческой речи. В один из жарких дней в послеполуденное время Зур был удивлен тем, что он долго не возвращается с охоты. Соскучившись, он спустился из пещеры на равнину с помощью сыромятных ремней. Сначала сын земли направился к месту слияния большой реки с ее правым притоком, но многочисленное стадо буйволов преградило ему дорогу. Зур хорошо знал, что эти животные при малейшей тревоге становятся опасными. Он обошел стадо стороной и собирался продолжать путь на юг, как вдруг из высокой травы ему навстречу вышел носорог. Зур поспешил укрыться под гигантским баньяном. Тяжеловесный зверь последовал за ним. Тогда Зур взобрался на бугор, обогнул большое болото, углубился в густой кустарник и неожиданно оказался по ту сторону скалистой гряды, неподалеку от логовища пещерного льва. Носорог остался далеко позади. Зур принялся с любопытством рассматривать местность, куда они с Уном никогда не отваживались забираться. Скалистая гряда с этой стороны выглядела более дикой и была сильно изрезана и изрыта. Два сокола то кружили над скалами, то взмывали, почти не шевеля крыльями, к пышному белому облаку. Косые лучи заходящего солнца освещали багровым светом причудливо выветрившиеся базальтовые утесы и пышную растительность у их подножия. Лежа на земле в тени дерева, Зур смотрел на скалы и старался догадаться, где может быть вход в логовище пещерного льва. Слева от Зура было болото, заросшее густым тростником, справа простиралась изрытая, изборожденная складками местность, усеянная невысокими буграми. От скалистой гряды отходили в разные направления островерхие базальтовые отроги, похожие на полуобвалившиеся каменные стены, увенчанные острыми зубцами. Пещерный лев, вероятно, дремал в своем логове в ожидании часа, когда над остывающей от дневного жара землей зазвучат голоса пробудившихся хищников. Внезапно волосы Зура поднялись дыбом. На вершине самого большого бугра показалась коренастая фигура льва. То был не желтый лев, вроде тех, что нападали когда-то на их хижину из лиан, но огромный черный зверь незнакомой породы. Под деревом, где лежал Зур, трава была короткой и редкой. Лев увидел человека. Зур, словно парализованный, приник к земле. Он не обладал ни силой, ни стремительностью Уна, удар его копья не мог пробить широкую грудь льва, палец не способна была раздробить позвонки, размозжить череп или лапы хищника. Надо было спасаться бегством. Дерево, под которым он находился, оказалось слишком низким, чтобы можно было укрыться в его ветвях. Там вдалеке Зур видел зубчатую каменную стену, которая могла привести его к вершинам скалистой гряды по узкому гребню, недоступному для громадного хищника. Вскочив на ноги, человек без плеч побежал, что было сил, к ближайшему отрогу. Лев рыча стал спускаться с бугра. Зур добежал до подножия базальтового утеса, полуобвалившаяся каменная стена скрыла его на время от глаз черного льва. На бегу сын земли внимательно вглядывался в зубцы и трещины, усеивавшие крутые склоны. Пробежав около 1000 шагов, Зур оглянулся. Позади никого не было. Должно быть, лев, потеряв его из виду, остановился в нерешительности. А быть может, ленивый, как все его сородичи, он и вовсе отказался от преследования. С вспыхнувшей в сердце надеждой Зур поспешил к базальтовой стене. Внезапное рычание заставило его содрогнуться, и, оглянувшись, он снова увидел позади себя черную фигуру хищника. Зверь мчался большими скачками, разгоряченный погоней и упорный в преследовании намеченной жертвы. Хриплое, прерывистое дыхание хищника слышалось все явственнее. Лев настигал человека. Внезапно внимание беглеца привлекли три выступа в каменной стене. Они были расположены словно обломанные сучья на дереве и вели к острому гребню базальтового утеса. Зур высоко подпрыгнул, добрался до первого выступа, поднялся, цепляясь руками и ногами до второго, затем до третьего выступа, подтянулся на руках до четвертого и очутился на гребне базальтовой стены. Лев был совсем близко. Он сделал громадный скачок и тяжело рухнул обратно. Базальтовый утес, почти отвесный, не давал никакой опоры для его массивного тела. Трижды возобновлял хищник свою попытку, затем, рыча от бессильной ярости, отступил. Минуту человек и зверь пристально смотрели в глаза друг другу. Сидя верхом на остром базальтовом гребне, сын земли спрашивал себя, следует ли ему оставаться здесь или спуститься с противоположной, более пологой стороны утеса, ведь в конце концов лев мог найти к нему дорогу либо снизу, либо сверху. Зур раздумывал ровно столько времени, сколько лев оставался в нерешительности. Как только хищник принялся рыскать у подножия утеса, Зур решился и, скатившись с крутого откоса, побежал на север. На бегу он лихорадочно вглядывался в каменные трещины и расселины, все еще надеясь обнаружить какое-нибудь убежище. Черный лев не показывался. Может, он до сих пор не нашел прохода среди обломков базальтовой стены? Зур вряд ли спрашивал себя об этом. Он стремительно приближался к скалам. Он был в шагах в 50 от их подножия, когда услышал сзади рычание и понял, что погоня возобновилась. Черный лев, обогнув каменный отрог, снова увидел человека. Он несся громадными прыжками, приминая высокую траву. В базальтовых скалах по-прежнему не было видно ни одного подходящего углубления или расселины. Зур продолжал бежать, повинуясь лишь смутному инстинкту самосохранения. Базальтовая стена уже совсем близко, и вдруг Зур увидел прямо перед собой зияющее отверстие в скале, и тут же услышал за спиной хриплое дыхание хищника и шорох раздвигаемых трав. Зур остановился. Сердце его билось неровными частыми толчками, голова кружилась, ноги подкашивались. Скалы, деревья и кустарники плыли перед расширенными от ужаса глазами. Он чувствовал себя беззащитным, словно ибис в когтях орла. У него не было с собой никакого оружия. Острые клыки хищника сейчас вопьются в его тело. Мгновение кажется длиннее вечности. Зур должен сделать выбор. Позади за спиной черный хищник, впереди вход в логовище пещерного льва. Времени на размышления нет. Только 5-6 прыжков отделяют от него преследователя. И внезапно решившись, Зур с головокружительной быстротой бросается вперед. Он исчезает в зияющем отверстии пещеры, словно воробышек в пасти кобры. Два громовых рычания угрожающе звучат впереди и позади него. Там, в багровом свете заходящего солнца, четко обрисовывается силуэт черного льва. Исполинская фигура выходит ему навстречу из темной глубины пещеры. Два гигантских прыжка, царапание могучих когтей по базальту, страшное щелканье зубов, и пещерный лев уже торжествует победу. Черный хищник перевернулся через голову, скатился вниз и удаляется ползком. Из глубокой раны на левом плече течет струя горячей крови, обрызгивая зеленые травы. Стоя у входа в логовище, пещерный лев, высоко подняв свою царственную голову, смотрит, как убегает дерзкий враг, и громовой рев победы вырывается из его могучей груди. Вряд ли Зур видел эту битву гигантов. Он знает только, что победителем остался хозяин пещеры. Обессиленный, лежит он, раскинув руки на каменном полу пещеры, и ждет. Он знает, что спасения нет. Ни надежды, ни отчаяния в его душе. Зур готов к смерти. Он покорился ей, как некогда покорялся боли, когда Махайрот раздирал ему клыками грудь. Еще минуту исполин грозно рычит, стоя у входа, затем поворачивается и медленно тяжелыми шагами возвращается в пещеру, зализывая на ходу царапину, оставленную когтями врага. Он видит человека, простертого на земле, обнюхивает его, опускает ему на плечо свою громадную лапу. Он может растерзать это трепещущее тело, человек не будет сопротивляться. Но зверь не трогает Зура. Дыхание его спокойно. И сын земли догадывается, что пещерный лев узнал запах, который просачивался каждый день в его логово сквозь щель в базальтовой стене. Надежда на спасение вновь пробуждается в молодом Ва. Он смотрит снизу вверх на величественную голову хищника и, вспомнив, что пещерный лев всегда с интересом прислушивался к звукам членораздельной человеческой речи, говорит слабым голосом. Зур словно сайга в когтях у пещерного льва. Дыхание зверя делается громче, он тихо снимает с плеча Зура свою мощную лапу. Близость, которая установилась между ними в те времена, когда базальтовая стена разделяла их, приняла новые формы. Сын земли чувствует, что каждая минута увеличивает его шансы на спасение. Если зверь не растерзал его сразу, значит, он не считает Зура добычей. Между могучим хищником и человеком заключен союз. Время идет. Багровый шар солнца закатывается за дальние холмы, но огромный хищник по-прежнему не трогает Зура. Сидя перед сыном земли, он слушает знакомые звуки человеческой речи. Иногда он склоняет голову и обнюхивает Зура, словно хочет еще раз удостовериться, что это он. Иногда, втянув когти, зверь ласково трогает человека своей могучей лапой, так же ласково, как когда-то в материнском логове, играя с теми, кто родился в один день с ним. И всякий раз сердце Зура снова сжимается от страха, но страх постепенно проходит. Сумерки южной ночи сгущались быстро. Свет у входа в пещеру стал синим, затем темно-лиловым. Две звездочки замерцали на потемневшем небе, и ночной ветерок овеял прохладой базальтовые скалы. Пещерный лев поднялся на ноги. Это был час охоты. Зеленые огоньки вспыхнули в его глазах, ноздри расширились. Ночь, полная добычи, манила хищника. И Зур понял, что для него снова наступила минута между жизнью и смертью. Если он покажется пещерному льву добычей, подобно бесчисленному множеству травоядных, спрятавшихся в густых зарослях и чащах, сын земли никогда не увидит Уна. Несколько раз хищник, тяжело дыша, возвращался к Зуру. Горевшие зеленым огнем глаза пристально вглядывались в хрупкий силуэт человека. Наконец, издав короткое рычание, зверь вышел из пещеры, и его массивная фигура растворилась в непроглядной тьме тропической ночи. Бурная радость овладела молодым воином. Пещерный лев заключил союз с Зуром. Он бросился к трещине в стене и громко позвал: «Ун!» Послышались поспешные шаги. Красноватый свет факела озарил пещеру. Сын быка увидел Зура в львином логове и вскрикнул испуганно. «Зачем Зур пришел сюда? Пещерный лев растерзает его!» «Нет», — ответил человек без плеч. И он рассказал другу, как попал в пещеру. Потрясенный Ун слушал, затаив дыхание, эту необычайную повесть, более удивительную, чем история дружбы Нао с вожаком мамонтов. Когда Зур кончил рассказ, Ун сказал с гордостью: «Ун и Зур теперь так же могущественны, как вождь уламров». Затем беспокойство снова овладело им. «Зур не должен больше оставаться в львином логове», — заявил он. «Я выхожу ему навстречу». Друзья сошлись у южной оконечности скалистой гряды. Затем, вернувшись к себе, развели большой огонь на площадке перед входом и долго сидели у костра, наслаждаясь, как никогда, чувством покоя и безопасности. А внизу, во тьме джунглей, за каждым деревом и кустом таились, подстерегая добычу, ночные хищники, и травоядные с жалобными криками спасались от преследователей, прятались в густых зарослях и чащах или гибли в когтях безжалостных врагов.